Заложенный нос. Заложенный нос – это не признание собственной ценности. У мужчины постоянно был заложен нос, то одна ноздря, то другая. Обращаясь к подсознанию, мы выяснили причину болезни. Это сомнение в своей мужественности. Сомнения эти зародились еще в школе, после неудачной драки со сверстниками. Именно тогда он начал сомневаться в своей мужественности, и с тех пор появились проблемы с носом.